В этой руке нищего вора и, может быть, убийцы имелись те простейшие элементы, из каких в дальнейшем был создан столь ужасный для меня символический образ нищего. Значит, вода и рука. Какой прочной условной связью могли соединиться два эти найденные раздражителя? Какая роковая повторяемость могла произойти в жизни младенца? Однако что же именно обозначала эта рука, и что она хотела взять у меня? Что берет нищий, вернее его рука? Она берет то, что подают – деньги, хлеб, еду, милостыню. Нет сомнения. Ребенок мог пожалеть, что рука нищего берет то, что принадлежит ему, ребенку. Но почему же это сожаление сопровождалось страхом? Это было непонятно. Тогда я стал вспоминать детали одного сна, в котором фигурировал нищий. Я сижу за каким-то большим столом. Раздается звонок, потом стук. Я подбегаю к двери не с тем, чтобы открыть ее, а с тем, чтобы проверить, хорошо ли она закрыта. Нищий стоит за дверью, он тянет ее к себе. Напрягая силы, я не позволяю нищему открыть дверь. Происходит борьба. Сердце мое колотится от страха и от физических усилий. Ужас охватывает меня, когда дверь приоткрывается. Однако я делаю усилия и закрываю дверь. Закрываю на ключ, на цепочку. С облегчением возвращаюсь к столу. Разве это был нищий за дверью? Может быть, это был вор? Нет, вор не стал бы стучать и звонить. Это был именно нищий, который хотел что-то у меня отнять. Что же хотел он отнять? Я снова не мог понять, но зато понял, что этот страх я испытывал не только во сне. Я испытывал его и днем. Ведь это я, мальчик, а потом юноша, и, наконец, взрослый кричал: «Закрывайте двери!» И каждый вечер тщательно проверял крючки и запоры на дверях, на окнах. Я не мог заснуть, если дверь была открыта. Если на дверях не было крючка или задвижки, я ставил стул и на стул укладывал чемодан или какие-нибудь вещи с надеждой, что они упадут и разбудят меня, если кто-то попытается войти в мою комнату. Стало быть, этот сон реально обоснован. Стало быть, страх присутствовал не только в сновидениях. К чему же относился этот страх? Что хотел отнять у меня нищий? Ведь я никогда ничего не жалел. Напротив, я даже радовался, если у меня пропадала какая-нибудь вещь. Мне казалось легче и проще жить без вещей. Что же в таком случае устрашало меня? Какая потеря казалась мне невозвратимой? Что защищал я с таким страхом и трепетом? И что, наконец, хотела взять эта страшная рука, которая погружала младенца в воду, наказывала и заставляла в страхе биться маленькое, несчастное сердце. Глава 8. Тигры идут. Над ранами смеется только тот, кто не бывал еще ни разу ранен. 1. Когда я захотел узнать, что обозначает рука и что она намерена взять у меня, я стал испытывать необыкновенный страх. Такой силы страх я раньше не испытывал даже ночью. Теперь он возникал и днем, главным образом на улице, в трамвае, при встрече с людьми. Я понимал, что этот страх возникает от того, что я дотрагиваюсь до самых глубоких ран. Тем не менее, этот страх всякий раз потрясал меня. Я стал спасаться от него бегством. Это было нелепо, невероятно, даже комично. Но страх исчезал, когда я добирался до своего дома, до своей лестницы. Уже в подъезде он оставлял меня. Я пробовал бороться с ним, хотел подавить его, уничтожить волей, иронией, но он не подчинялся мне. Он возникал еще в большей степени. Тогда я стал избегать улицы, людей, почти перестал выходить из дому. Однако страх вскоре проник и в мою комнату. Я стал страшиться ночи, темноты, еды. Перестал спать на кровати, спал на полу, на тюфяке. Почти перестал есть. Насильно проглоченный кусок хлеба вызывал тошноту, рвоту. Казалось, все было кончено. Казалось, приближается развязка, бессмысленная, дикая, постыдная. Уже ничто не интересовало меня. Игра, казалось, была проиграна, борьба кончилась поражением.